Рядом с кнехтом росла в хижине маленькая Ада, красивое дитя, любимица старика. И когда тот нашел, что пришло время, он отдал ее в жены своему ученику. С той поры кнехт считался помощником заклинателя. Туру представил его матери деревни как своего зятя и преемника и отныне поручил ему исполнять некоторые дела и обязанности вместо себя. Постепенно, с чередой времен, года и лет, заклинатель совсем погрузился в одинокую стариковскую задумчивость и переложил на кнехта всю свою работу, и когда Туру умер, его нашли мертвым у очага. Он сидел, склонившись над горшочками с магическим зельем, и его седины были уже опалены огнем. Юноша, ученик кнехт, давно уже был известен в деревне как заклинатель. Он потребовал для учителя от совета деревни почетного погребения и сжег над его могилой в качестве жертвы целый ворох благородных и драгоценных целебных трав и корней. И это тоже давно ушло в прошлое. И среди детей кнехта, уже во множестве теснившихся в хижине Ады, был мальчик по имени Туру. В его обличье вернулся старик из своего посмертного путешествия на Луну. С кнехтом произошло то, что произошло когда-то с его учителем. Часть его страха превратилась в благочестие и духовность. Часть его юношеских порывов и глубокой тоски осталась жива, часть отмирала и терялась по мере того, как он становился старше в работе, в любви к Аде и детям и заботах о них. Всегда он очень любил Луну и усерднейше изучал ее самое и ее влияние на времена года и погоду. В этом он сравнялся со своим учителем Туру и, в конце концов, превзошел его. А поскольку рост Луны и ее убывание были так тесно связаны со смертью и рождением людей, и поскольку из всех страхов, в которых живут люди, страх неминуемой смерти самый глубокий, то благодаря своим близким и живым отношениям с Луной почитатель и знаток Луны кнехт относился и к смерти как посвященный. В зрелые годы он был подвержен страху смерти меньше других людей. Он мог говорить с Луной и почтительно, и просительно, и нежно. Он чувствовал себя связанным с ней тонкими духовными узами. Он досконально знал жизнь Луны и живо участвовал в ее судьбах и превращениях. Он сопереживал убывание Луны и ее обновление как таинство, страдая вместе с ней и пугаясь, когда казалось, что Луне грозят болезни, опасности, перемены и злополучия, когда она теряла блеск, меняла цвет, тускнела, готовая вот-вот погаснуть. В такие времена каждый, правда, относился к Луне с участием, дрожал за нее, видел угрозу и предвестие беды в ее потемнении и со страхом вглядывался в ее старое больное лицо. Но как раз тогда и обнаруживалось, что кудесник кнехт был теснее связан с Луной, чем другие, и знал о ней больше. Да, он страдал за ее судьбу, да, страх щемил ему душу, но его память о подобных ощущениях была ярче и искушеннее. Его упование обоснованнее, его вера в вечность и возврат, в поправимость и преодолимость смерти была больше, и степень его самозабвения тоже была больше. В такие часы он бывал готов сопережить судьбу светила вплоть до гибели и рождения заново. Больше того, порой он чувствовал в себе даже какую-то дерзость, какую-то отчаянную отвагу, решимость дать отпор смерти духом, укрепить свое «я», растворившись в сверхчеловеческих судьбах. Это как-то сказывалось на его поведении и было замечено другими. Он слыл человеком великих знаний и благочестия, человеком большого спокойствия, не боящимся смерти и состоящим в дружбе с высшими силами.